может быть, что-то непонятно было, что-то не совсем твердо усвоили, может быть, что-то упустили из вида. А там, пожалуйста, можете задать вопросы. Здесь точечки поставил, сказал по зернышке в речке, положить с этой стороны, глазками запустить, и так целую неделю. Потом прийти вот к нему, 131 кабинет. Конечно. Очень часто, вот, допустим, то лечение, которое предлагают экстрасенсы, или, допустим, эти бабушки-колдуньи, то они, как правило, частично связаны, ну, с медикаментами, а частично связаны с оккультизмом. Так что здесь все перемешивается настолько, что лучше всего и то, и другое поставить в сторону. Это уже явно, что это уже и не Библия, и даже не медицина. Обычно, когда вот чародеи пытаются что-то предложить свое, то они обычно налегают на психологию. Но, по сути дела, психология – это уже есть духовный мир. И вмешательство в него не просто через медикаменты, а через что-то или оккультное, или Божие. Это одно из двух. Но в Библии этого нигде не встречается. Говорит, кожа за кожу, а за жизнь человек отдаст все. Но это не совсем правильно. Христианин никогда не отдаст не то, что все, а ничего, если он где-то что-то уловит, что с нечистотой связано. Я вам, наверное, рассказывал уже. Хотя это, конечно, не по теме. У нас немножко тема другая. Евангельский путь по этим главам, он немножко нарушается. Я вам рассказывал, когда была однажды такая у нас беседа с одним человеком, это в Гродненской области, у которого жена была верующая, а он неверующий. Но, знаете, есть неверующие, которые склонны к Богу. Это был один из тех, которые не запрещали жене идти в собрание, но и сами не ходили. А причина была в том, очень сильно был привязан к спиртному. Пьяница. Он хорошо понимал, что разорвать трудно будет. И вы знаете, есть такое выражение у нас, горько съесть и жаль покинуть. Ну и когда мы стали беседовать, он, значит, имел в виду, что еще один путь избрать, чтобы освободиться, это закодироваться. Но вы еще хорошо знаете, что такое эта кодировка. Это опять-таки связь с духовным миром, потом с миром демонов. Это не просто кодировка, это договор. Это договор одного беса с другим. Один слабее вредит, другой сильнее приказывает. У них там идет нормальное явление в бесовском мире, это война одного с другим. Кто кого, это для них норма. И для них война, это норма жизни. У нас мир, а у них война. Ну и когда мы стали беседовать, я им просто предложил, что не стоит с этим связываться, потому что мы знаем по опыту, они одно лечат, а другое калечат. Хотя это лечат, это тоже довольно условное лечат. Просто запрещают вот этому духу, который болезнь производит, действовать, а сам он остается. А если он остается, значит, душа находится в порабощении. Тогда у таких людей или что-то другое начинает заболевать, или портится психика, становится раздражительными, злыми и так далее. Ну и когда мы с ним беседовали, я ему привел пример, я их не один знаю, когда где-то здесь в Белоруссии один человек болел, а другой где-то был в Польше, заговаривал по фотографии. Ну, то получилось, что перестал болеть, кажется, отец, стала болеть дочка. Другой болезнью и не менее страшно, чем та была. То есть демоны так просто не оставляют человека. Они обычно обманывают. Или, допустим, перестанет болеть голова, будет болеть душа, как мы сегодня говорим, и не будешь знать, что болит. И вот когда мы с ним так беседовали, я ему привел не один пример, один из примеров был где-то опубликован, не помню где, когда где-то в поезде произошел такой разговор. Кто-то получил якобы освобождение от болезни через колдовство. Ну и дело было в том, что вот эта женщина должна была в волосы вложить какую-то записочку и ее не трогать. Потому что если ты ее вымешь, оттуда, из волос своих, то опять будет голова болеть. И после, когда этот верующий взял, раскрыл эту записку, то там было прямо сказано, что душа продана тебе за то, что ты не будешь тревожить болезнью. Это не один пример такой можно провести. И этот мужчина, он сам такое свидетельство дал, говорит, я действительно на себе это испытал. Я уже в церкви этот пример рассказывал. Когда у него заболел зуб, он был сам водитель автомашины, и оказался в такой деревне, где даже медпункта не было. Сегодня такие деревни в Беларуси есть. Что пока что нету врачей, нету медицинских работников. Ну, естественно, все знают, что такое болит зуб. Он покоя не находил. И ему кто-то предложил, говорит, у нас есть один дедок вроде бы, да, вроде бы, которого можешь заговорить, и у тебя не будет болеть зуб. И он пошел к нему, и он заговорил этот зуб. И зуб перестал болеть. Потом открывает рот и показывает. Но после этого говорит, смотри, что стало. Выкашились почти все зубы наполовину, без всякой боли. Без всякой боли. Коричневые зубы такие черные, выкашены буквально наполовину, весь верхний ряд. Все до одного. И говорит, и боли не чувствую. Выпадают, никакой боли нету. Это вот такая работа дьявола. Поэтому лучше болеть, лучше ждать исцеления от Бога полноценного, чем обращаться к ним. И что-то такое временное получить, и после будут проблемы больше, чем те, которые были до этого. Поэтому такой путь, я вот обманщик, написано, ты лжец от начала. И у него никогда не бывало исцеления в полном смысле этого слова. Сегодня часто мы, еще не одна кассета есть хорошая там об одном иллюзионисте, который разоблачает вот эти методы врачевания филиппинских врачевателей, хиллеров и так далее. И он сам это делал. Показывал, как эти внутренние органы доставал, как кровь текла. Говорил, ну запомните, я иллюзионист, это иллюзия, это обман. И он там привел пример, говорит, что у одного человека вытянули хиллеры 3 аппендицита, а потом хирург настоящий достал еще придачу. Говорит, это иллюзия. Я вот вам показываю. Я вам секрета не открываю, потому что это моя профессия. Это верующий. Но вы знаете, что то, что вы видите, это иллюзия, это обман. Такого на самом деле нет. Но уже говорит, как делай? Ну, это уже, ну, извините, я вам не расскажу, как я это делаю. Поэтому дьявол – обманщик. И Библия говорит, это лжец от начала, который не устоял в истине. И даже когда Священное Писание предупреждает, что придет время Антихриста, в нем будет пророк, он даст знамения и чудеса, но они будут ложные. Знамениями и чудесами ложными будет прельщать живущих на земле. Так что христианин, если у него будут открытые глаза, он увидит ложь. Я помню, когда-то еще Кошникович жил, вы, наверное, знаете, сегодня еще есть последователи мурашки, их называют мурашковцами или сионистами. Они такие бороды носят, у них там учение свое, целые тетрадки понаписаны, смесь Нового Завета и Ветхого, и там еще неизвестно чего. Вот он рассказывал, как именно мурашка был введен в заблуждение, через пророчество был введен в заблуждение. Через одну пророчицу, которая упала в блуд, которую занял нечистый дух, она продолжала действовать так, как будто это действует Дух Святой. И я чуть-чуть немножко экскурсию сделаю в прошлое. Значит, все началось с того, что через нее однажды было такое пророчество, вернее, не через нее, а через Дух Святой. Вот когда несколько человек молились, то было такое слово, что «сын мой», что говорит, бодрствуй, потому что если не будешь бодрствовать, восстанет темное учение. Восстанет темное учение. И там было несколько братьев, несколько сестер, и когда встали, Дух Святой не сказал прямо, не назвал имени, кому это. Он кому-то из нас, говорит, это было. Мурашко говорит, это, говорит, по-видимому, было мне, потому что я очень, надеюсь на пророчество. Или очень сильно основываюсь на пророчестве. Он понял, что, наверное, ко мне. А он был довольно-таки сильный проповедник, и говорят, когда он куда-то приезжал, то было время еще польское, когда Польша была в Белоруссии, его называли «отец слова». И когда он куда-то приезжал, то собирались со всех окрестностей. Еще слышали, что Мурашко приехал. И его остановить было трудно, он выходил на рынок. А во время Польши, когда здесь были католики, там тоже не разрешали Евангелие чистое проповедовать. Он остановился на рынке, на базаре и проповедовал. Его и полиция брала, и пальцы у дверь зажимали, ну, чтобы он этого не делал. Но его никто остановить не мог. И дьявол его поймал таким именно образом. И потом прошло время, когда через эту женщину было пророчество, что, значит, вот будет то и то, то и то, и в знак того, что истина, я, говорит, чудо вам покажу. Вот вы будете в одном месте находиться, загорится дом, но вы не бежите его тушить, потому что я чудо сделаю. Этот дом погаснет. И так оно было. Когда они собрались где-то однажды молиться, загорелся дом. Но так они уже поверили этому слову, здесь надо было только утвердиться, то они не пошли его тушить. А получилось, что люди, которые, значит, посторонние, увидели, что дом горит, они прибежали и потушили. Это было такое чудо. Вот в чуде, которое дьявол дает, и есть ложь. Это не было никакого чуда, просто люди разумные увидели, что горит дом, прибежали и потушили. И это настолько, значит, сильно повлияло вот на эту горсточку людей верующих, они полностью доверились этому пророчеству. И когда они полностью доверились, то пошло такое слово, что вот, говорит, настало последнее время, я немножко передаю уже, значит, смысл. Кровь Христа потеряла силу. И для того, чтобы еще язычники спасались, нужна другая жертва. И они взяли впоследствии, он рассказывал, он был свидетелем этого, как все это делалось. Вот, это было одержимо демонической силой, по-настоящему женщина. Вот, значит, сделали порезы, потом, значит, кровь текла в эту бутылочку. А она диктовала пророчество или учение давала. Но, говорит, что удивительно, он уже в то время был в заблуждении в самом настоящем. Он себя считал Ильей пророком, который пришел, он себе набирал 12 апостолов. И тот Кознякович, наверное, был одним из кандидатов туда, хотя Бог его пожалел. И он, ну, не стал этим апостолом, одним из 12. Но он когда говорил в то время, вот когда вот это все происходило, когда-то учение писалось, когда-то кровь капала в бутылочку, и вдруг, говорит, объявили, что полиция, то есть польский полицейский пришел. Она, говорит, в одно мгновение уже оказалась не на кровати, а сидела за столом, была одетая, и как ни в чем ни в валон приходит, что у вас такое? Ничего, просто собрание проходит. Вот просто было явное такое действие вот этой демонической силы. И впоследствии они сегодня еще некоторые есть. Но если мы сегодня молимся Богу, то первое, о Господь, то у них первое, о мама, мама. То есть эта женщина стала матерью Сиона, ну и там все, и так далее, и тому подобное. Но чудо было ложное. То есть никакого чуда там не было. Просто человек, который имел открытые глаза, он мог увидеть, что это не чудо. Не чудо. Хотя, я повторяю, надо быть очень внимательным. И дьявол тоже эти чудеса делал. Вы помните, я, наверное, у вас повторял в прошлый раз. Вот одна такая статья была в газете «Алиби». Она называлась «Тайна золотого черепа». То есть там как раз то, я почему ее очень хорошо запомнил, она говорит о том, что мы имеем дело с хитрым, сильным и коварным врагом. И если бы не Христос, то, конечно, бедные мы были бы. И демоны не один раз и говорили, когда их изгоняли, о, говорит, если с вами Христос не был бы, я с вами быстро разделался. Вы благодарите Бога, что с вами Бог. А так мне с вами рассчитаться не стоит большого труда. Вот. И потому вы помните, что это действительно то сила, вы помните, как волхвы. А вы знаете, что почти всегда вот эти государственные деятели, если они не знали Бога, а это, конечно, бывало редко, то они практически всегда держали около себя колдунов, ясновидящих, экстрасенсов. И я вот в своей книге, помните, там есть у меня одна выдержка, когда один из высочайших, высоких офицеров нашей американской армии каждый год ходил к гадалке, платил огромную сумму долларами, чтобы она сказала, куда пойдут советские подводные лодки. Вы уловили смысл? И думаю, если бы когда-нибудь она обманула, они узнали, он не платил бы другой год ей это. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Сегодня готовится огромная армия экстрасенсов, потому что хорошо понимают высокопоставленные люди, что разрушать материальные ценности, по крайней мере, глупо. И они пришли к выводу, почему действительно мы не должны воевать этой энергией, неизведанной еще. И целая армия экстрасенсов для чего? Поработить дух человека, чтобы не стрелять, чтобы можно было покорить государство, но теми, допустим, методами, но без кровопролития, как мы сегодня говорим. Но мы сегодня хорошо понимаем, что это такое и кто это такой, скрыт за этим. И когда волхвы египетские противились Моисею, то вы помните, они некоторые чудеса повторяли. Моисей бросил жезл, он превратился в змея. И Библия говорит, то же самое своими чарами сделали и волхвы египетские. Единственная была разница, что жезл Моисея поглотил их жезлы. Потом, помните, превратили воду в кровь. И говорит, волхвы египетские своими чарами сделали то же самое. Потом Моисей вывел жаб на поверхность земли из водоемов. И волхвы египетские своими чарами сделали то же самое. И только после наступил момент, когда стали нарывы на людях, а волхвы не могут. Да, это уже перст Божий начинается. Вот тут мы видим предел нашим силам, начинается Божья сила. Уже другое не могли сделать, потому что их сила ограничена. Но они могут это делать. Христианин, который исполнен Духом Святым, он сразу не воспримет внутренним человеком. У него получается сопротивление. Вот вы наблюдаете вот за жизнью, и вы увидите. Вот, допустим, даже пророческое изречение. Одно тут же принимается, а другое не принимается. Но я хорошо понимаю, что если я в отношении пророка имею предвзятое мнение, то если даже чисто будет через него, я не приму. Почему? Потому что я не свободный. Вот мое мнение, это то семя дьявола, которое дьявол положил. И когда уже начинает действовать тот или иной пророк, то уже это семя свои чувства сообщает мне. Я его не приму. Но если сердце свободное, без всякого мнения предвзятого, то его не обманешь. Его не обманешь. Когда все хорошо. И вроде и обличения нет. Я, помните, один раз рассказывал, это было в нашей церкви, этого брата уже в нашей церкви нету. Он эмигрировал. Так что я могу говорить свободно, хотя тоже не называю его имени. Я даже имя его изменю, когда я буду говорить. Однажды, значит, когда было такое время, когда я уже хотел оставить служение, знаете, люди есть, люди не всегда бунтовались, теперь бунтуются. Я думаю, Господи, зачем мне это надо? Ну, пусть избирают другого, да пусть ведет. Зачем я спокойно приду в собрание, посижу, как люди? Зачем мне все это надо? И Бог не один раз говорил через других людей, что да не делай этого, я поддерживаю и так далее. Я однажды помню среди служения, впрочем, это было не среди нас, это было конец служения, когда поднялся один брат, и так говорит Господь, что сын мой Николай, я как сейчас помню, я тебе поставил на то место, а перед этим, мне кажется, может, я что-то немножко попутаю, пусть меня Господь простит, но я знаю, что так было. Приехала одна сестра, я не знаю даже из чего, откуда она и кто она. Я ее никогда не видел до этого и никогда не видел после. И было такое слово, приблизительно я говорю, вот ты вот хочешь вообще оставить это служение, но тебе еще предстоит путь какой-то, и ты будешь ходить среди высоких людей. И оно исполнилось тогда, когда я был на встрече с Горбачевым, когда был в Кремле, когда беседовал с Хасбулатовым и другими. Ну, то есть, по моему мнению, нужно было вообще все оставить. Но это было то время, которое Богом было назначено, когда я был в Москве и был заместителем президента Объединенного Союза. Знаете, вторая личность вообще в Союзе по всему СНГ. Ну, исполнилось то, что Бог сказал. И вот это уже, мне кажется, было после этого изречения. Встает один брат, и вот сын мой Николай, я тебе поставил на это место. Значит, я тебе помогаю и так далее, и так далее. И вы знаете, оно не принято было мною. И мне просто было удивительно, В чем дело? Почему так произошло? И самое, что было у меня смущающее, я подумал, может быть, я огрубел настолько, что я уже не воспринимаю. Такое может быть. Сегодня ты очень чувствительный, завтра потерял контакт с Богом где-то, и будешь отступать, и не будешь даже замечать, потому что ты уже не тот, который вчера был. И это обычно очень сильно выражается, когда Слово Божие говорится, когда проповеди звучат, когда пророчество идет. Вот всем вроде хорошо, а сам будешь сидеть, ну как все равно в другом государстве находишься. И это очень опасное состояние. И поэтому я очень сильно боялся, что и я в таком состоянии нахожусь. И с одной стороны, там не было никакой команды делать что-то конкретное. Это обычно очень опасно, когда сделай то и то. А когда так просто вот увещание, ну, знаете что? Ну, вот так просто, ну, хорошо, что это от Бога, нехорошо, тоже ничего страшного нету. И я просто был немножко беспокоен тем, ну, что со мной происходит. Почему я так вот не воспринимаю, если бы это было обличение? Вы знаете, то мы как люди, мы не всегда любим это. И здесь может быть сопротивление не принять. А тут было все хорошо, и вдруг вот такое, ну, непонятное, не воспринимается, и все. Прошло очень короткое время. Может быть, даже это был тот самый день вечером. Или немножко чуть-чуть попозже, я уже не помню. Это было очень давно. И я как-то стал молиться дома. Не помню, сколько я уже молился, но я вижу такое интересное откровение, видение. Церковь наша, вот как она есть. Я на том же месте, где я был тогда в самом деле. И встает этот брат, который пророчествовал. И говорит, так говорит Иван, сын мой Николай, я тебя поставил на это место. Все понятно. Он-то говорил, так говорит Господь. Но когда Бог видел, что-то говорил сам, он настолько хотел мне помочь, что он просто не сбодрствовал. И он сказал от имени Бога. Он повторил то, что другие пророки говорили, но Бог не говорил. Это был тот порок или грех пророков, о котором написано в Библии. А пророки мои крадут слова мои друг у друга. Вот тут я просто немножко коснусь вот этого вопроса. Пророки крадут слова мои друг у друга. Слова-то были Божьи, но Бог этого не говорил на то время. Это было самое обыкновенное воровство. И хотя оно исполнилось и в будущее время, но тем не менее, через этого брата Бог не говорил. И вот поэтому оно не воспринималось. Не воспринималось, потому что внутренний человек и Дух Святой он хорошо различает, если даже нельзя придраться к словам. То его обмануть нельзя. Потом, помню, был другой случай, когда несколько раз в видении Христос говорил. Но я знаю, что дьявол может принимать вид ангела света, то обычно говорю так, покажи руки, именем Иисуса покажи руки. Когда говорил Христос, он показывал руки, у него раны на руках где-то вот тут вот были. Я как сейчас помню, пробитые руки. Потом однажды то же самое видение, одежда та же самая, рост тот же самый, голос тот же самый. И цитирует Библию. Говорит из Библии, не придерешься. А внутри у меня что-то вот, что-то не то, тревога какая-то. Именем Иисуса покажи руки. Он раз опустил вот так. А у меня подозрение, муж, именем Иисуса немедленно покажи руки. Он раз за зад. А говорит, дьявол, говорит, это ты? Он сразу стал черный и исчез. Еще не начали тему, конечно, не по разбору, но она, наверное, очень важная. И просто она очень нужная, потому что очень часто люди попадают в заблуждение. Дьявол, это харизматы говорят, что он дурак, его топчут ногами, я еще раз повторяю, но то искусный в своем деле. Он, если действительно, если бы его Бог допустил, то он быстро, очень быстро всех бы нас взял в свой плен и обманул бы. И чудеса дал бы, и знамения, и еще кое-что дал бы. Но наше счастье в том, что Бог дал нам Дух Святой. И уже его никак нельзя обмануть. Идет сразу реакция сопротивления на то или на другое. Но опять повторяю, грешник может сопротивляться и Слову Божию. Потому что он не свободен. Ну как понять именем Иисуса? Он говорит от имени Иисуса. Он может говорить, я Иисус, он так и скажет. Но это будет Иисус уже с рогами, это не тот Иисус, если его видеть. Конечно, пользуется. И вот те люди, которые обычно, как правило, которые попадают в обольщение сосуды, они в гораздо сильнейшем обольщении бывают, чем просто люди. Вот так просто, если дух нечистый занял, то в некоторых случаях они даже не могут говорить кровь Христа. Их как все равно закрываются уста. Эти же люди все скажут вам. И кровь Христа, и молитву «Отче наш» правильно прочитают, и «Не уведи в искушение». Хотя, как в некоторых случаях, одержимые не могут сказать «Не уведи», не говорят «И уведи». Я говорю, скажи «Не уведи», «И уведи», и хоть ты что хочешь, «И уведи». И вот вторая ошибка у них бывает в молитве «Отче наш». Почему иногда братья заставляют молиться молитвой «Отче наш»? В двух местах путаются, как правило. «Да будет воля твоя». Мы молимся. «И на земле, как на небе». Они же говорят, «И на небе, как на земле». Это вот первое место, где, как правило, путаются, и они четко говорят. И второе место, «И не уведи, и уведи». Но это бывает с теми, которые попали в обольщение, когда были верующие. Вот те, которые неверующие, сильно одержимые, они даже не могут молиться «Прости, Господь». Я помню, когда-то в Москве, в одной новой церкви, значит, как-то захотела покаяться одна девушка мирская. Она казалась одержимой. Ну и, как всегда, сначала они сами молятся, а после уже для того, чтобы им помочь, сами молимся, они повторяют, как от себя. И вот, значит, начали молиться: «Господи, благодарю Тебя, что Ты меня привел сюда». Она повторяет: «Я верю, что Ты умер на Голгофском кресте за грехи». Повторяет: «А прости мне грехи мои, как все равно завязало». Говори: «Прости мне мои грехи». Молчит. Все повторили, она не может. Говори: «Прости мне грехи мои». Молчит. «Омой меня в крови Твоей». Молчит. Она не могла молиться. А уже когда стали молиться: «Господи, благодарю Тебя, что Ты простил меня», она молится свободно. Она молится свободно. Я помню, когда-то, но дьявол всегда выдает себя. Он настолько великий лжец, что в определенные моменты, не может никак. Вы помните одну сестру Нину Набежку, вы, наверное, помните ее. Когда она не один раз бунтовала тут в церкви в свое время. И помню, наша жена тут бегала, кричала по улице. Короче, дьявол раскрыл ее до конца сам, в чем дело было. После, когда она пришла в себя после собрания, значит, мы стали молиться там. Вот почти все разошлись, несколько братьев остались, и я, и стали молиться вместе с ней. Она очень хорошо молилась. «Господи, благодарю Тебя за спасение, благослови наших братьев, благослови нашу церковь, благослови много». И в конце добавила: «И дай добрый плод всякому духу». Он не может себя не выдать. Но как может быть добрый плод у всякого духа? Добрый плод у святого духа. А у всякого духа как может быть добрый плод? Вот единственное, где она себя выдала. А за крови Христа молилась и молилась. Такая вдохновенная молитва, наверное, не всякий верующий может так помолиться, как она молилась. Но в конце добавила, что дай добрый плод всякому духу. И этим он себя выдал в конце концов. Поэтому это вопрос такой вот серьезный, и, конечно, уже мы перешли на такую тему, довольно насущную, наверное, щекотливую тему, тему довольно глубокую, и без знания которой, просто-напросто, наверное, будем недооценивать всю опасность нашего положения. Хотя, если мы сокрыты в Господе, то ничего бояться не надо. Николай, да. А вот что за причина, что иногда несколько дней на молитве нету? А почему оно должно быть? Бог говорит тогда, когда вы что-то не знаете из Писания. А если вы очень хорошо знаете, кто вы есть, и где вы грешные, и Бог не раз это говорил. Вы знаете что? Написано: у Бога не бывает бессильным никакое слово. И поэтому Он свои слова просто так не бросает, лишь бы говорить. Он видит насущную потребность. И никогда Бог не делал так, чтобы пророчеством заменить вот это слово, которое мы держим. Мы иногда способны. Я понимаю общение с Господом. Понимаю, что это живое слово. Без этого, ну, как-то церковь не та, что надо. Но впереди то идет вот это слово написанное. И мы иногда хотели бы совсем забыть вот это слово и только оставаться на пророчестве. И поэтому здесь и заблуждение может быть. Контролем всякого пророчества является вот это слово, которое мы читаем. И Бог никогда не будет говорить против вот этого слова. Это уловка дьявола, который говорит, что в Библии не все написано. А я вам еще добавлю кое-что больше, чем написано. Все здесь написано. Другое дело, что мы не всегда понимаем, что написано. Это уже своя сторона нашей христианской жизни, наша неподготовленность. А в самом деле Бог иногда не говорит, потому что все известно. Мы просто иногда считаем это как за игру, как за развлечение, что Бог скажет. А то, что Бог говорил, мы еще не собирались выполнять даже. Вот пусть повторит то, что было сказано еще. Пусть еще раз повторит, пусть еще раз повторит. И вы хорошо, наверное, знаете и помните, что сколько бы ни было пророчеств, оно не было новым совершенно. Бог повторял те старые истины, которые мы давно знали и, может быть, постарались забыть, потому что оно уже так вот назойливо все. Вот освятитесь, да очиститесь, да бодрости, да работайте. Да сколько можно говорить? Одно и то же. И просто Бог Духом Святым, Он часто напоминает нам или делает акцент на какое-то место Писания, которое мы и сами читаем.